Глава 4. Кэлен, закрыв глаза и склонив голову, пыталась думать о Вике. Она надеялась, это поможет Ричарду исцелить Мортсит и в то же время удержит ее в мире жизни. Бердина слева от Кэлен крепко сжимала ее руку, невольно выказывая свой страх. Она тоже была напугана действиями Ричарда. Он задействовал магию, которой никто из них не понимал, и всем было страшно. Кэлен имела лишь смутное представление об этой магии, и ее знания были по большей части теоретическими. Иногда ей приходилось доверять Ричарду, даже если она очень боялась того, что он делает. В комнате царила мертвая тишина, и это совсем не помогало успокоиться. В тишине Кэлен услышала чуждый звук. Как ни странно, он ассоциировался с чем-то мокрым. Она вдруг поняла, что это, и открыла глаза вопреки инструкциям Ричарда. В тусклом зеленоватом свете позади леса подвешенных трупов она увидела темные фигуры, которые еще были лишь штрихами угля в воздухе. «Ричард!» Он не ответил, и она прокричала его имя еще раз. Ричард обмяк, завалившись на бок. Его рука, за которую она держалась, теперь была вытянута назад, а вторая сжимала руку Вики. Кэлен заметила, что Вика больше не дышит. Она поспешно высвободила ладонь из руки Бердины и, положив обе руки на грудь Ричарда, толкнула его, пытаясь вывести из состояния глубокой концентрации. Она содрогнулась от ужаса, когда поняла, что Ричард тоже не дышит. Кэлен на мгновение растерялась. Если она потеряет Ричарда из-за того, что согласилась на его безумную идею, то никогда себя не простит. Близнецы никогда ее не простят. Но у нее не было времени выяснять, что случилось. Нужно что-то сделать с Гли, проникшими в их мир и бегущими по комнате. Она вскочила и бросила взгляд на меч, который все еще был у левого бедра Ричарда. Она присела и схватила рукоять. Когда Кэлен выдернула из ножен горячий от ярости клинок, лезвие знакомо зазвенело. «Шейла!» Женщина по другую сторону от неподвижной Вики продолжала сидеть с закрытыми глазами и опущенной головой. «Шейла!» Колдунья вскинула голову. «Что?» Еще больше темных влажных фигур материализовалось из ниоткуда и помчалось вперед. От их тел поднимался пар, пока они огибали подвешенные трупы. Прозрачные студенистые капли соскальзывали с их кожи и расплывались по полу. Она поняла, какой звук привлек ее внимание. «Сделай что-нибудь!» – обратилась Кэлен к колдунье, пытаясь перекричать вопли и завывания Гли. Твари были взбудоражены тем, что застали ее в уязвимом положении, и рядом нет ведьмака, который мог бы им помешать. Один из монстров, видимо, тот, которого она услышала первым, значительно опережал остальных. Она отпрыгнула, когда когти яростно просвистели перед ней. Сначала одна рука и почти сразу вторая. Кэлен с детства училась обращаться с мечом, поэтому отреагировала инстинктивно. Она развернула меч и нанесла мощный удар сверху вниз, отрубив вторую руку твари между запястьем и локтем. Тварь удивленно отпрянула, прижимая к себе обрубок. Время словно застыло, и Кэлен вонзила клинок в грудь Гли, пока тот не взмахнул здоровой когтистой рукой. Высокая темная фигура упала на колени. Меч, воткнутый в тело Гли и торчащий из его спины, потянуло вниз и почти вырвало из ее рук, когда тварь замертво повалилась на пол. Кэлен уперлась сапогом в темное тело и зарычала от усилия, высвобождая клинок. Десятки Гли мчались к ней мимо подвешенных тел. Кэлен, держа в руке окровавленный меч, повернулась к колдунье, которая уже поднялась и была наготове. «Сделай что-нибудь! Ричард не дышит! Он не поможет, а я не могу остановить их всех! Ты должна что-то сделать!» Шейла уже поднимала руки. Закрыв глаза и выставив перед собой ладони, она начала шевелить пальцами. Когда она открыла глаза, те оказались странного желтоватого цвета. Длинные темные волосы упали вперед, когда она неторопливо наклонила голову. Темная ткань платья собралась над кожаными пластинами наручей. Бусины и странные амулеты на тонких цепочках лежали поверх лифа из черной кожи. Разрез на свободной юбке неравномерно серого цвета открывал левое бедро колдуньи. Под юбкой у нее были темные дорожные штаны со множеством карманов и ремней, заправленные в сапоги. Кэлен привыкла думать о Шейли как о колдуне, которая исцелила ее и спасла жизнь ее еще не родившимся детям. Она чувствовала связь с этой женщиной. Но сейчас, с поднятыми руками, мрачным взглядом и извивающимся как змеи пальцами, Шейла выглядела смертельно опасной ведьмой. Это было пугающее проявление чистой угрозы. Когда Кэлен с мечом наготове развернулась к приближающимся противникам, пол зашевелился от змей, которые появились словно из камня. Зрелище было столь же жутким, сколь и нереальным. Она ахнула, когда ползучие гады проскользнули возле ее ног, спеша к Гли. Они скользили мимо ее лодыжек и переползали через сапоги. Некоторые проползали прямо по ногам Ричарда. Змей было так много, что пол просто ожил. Многие были пугающе огромными. Все они были разных видов и цветов, но самые крупные были белыми. Чешую некоторых змей украшали коричневые узоры. У небольших черных гадюк виднелись желтые полосы и белые и красные кольца. Попадались и рыжие, а некоторые самые маленькие змейки едва могли обхватить ее палец и были черными, как смерть. Все они передвигались поразительно быстро. Кэлен не знала, к какому виду относились белые змеи, но у всех у них были широкие головы и гадючие морды. Красные раздвоенные языки пробовали на вкус воздух, а тела, извиваясь, двигались вперед. Кэлен видела, что зрачки у них не круглые, а вертикальные. Кэлен замерла с мечом в руке. Она боялась, что если сдвинется, то змеи, скользившие по ее лодыжкам, нападут на нее. Она боялась и ненавидела змей. Но эти совсем ею не интересовались. Сотни гадюк направлялись к Гли. Шейла не двигалась. Она стояла с поднятыми руками, и ее пальцы медленно извивались, словно она делала что-то неимоверно сложное. Глаза ведьмы стали темно-желтыми, и Кэлен могла поклясться, что зрачки у нее вертикальные. Но прежде чем она смогла разглядеть глаза ведьмы в тусклом свете, ей пришлось повернуться к воющему хищнику. Высокая темная фигура рванула к ней, и Кэлен, написав мечом размашистую дугу, отрубила противнику голову. Ей пришлось повернуться и сместить таз в сторону, чтобы ее не сшибло падавшее обезглавленное тело. Отрубленная голова покатилась по массе змей, и те молниеносно впились в нее зубами. Вскоре голова превратилась в клубок змей. Шейла неподвижно стояла с поднятыми руками, шевелились лишь ее пальцы. Кэлен быстро взглянула на Мортсит, но все они были без сознания. Вика казалась мертвой, словно больше не могла заставлять себя бороться за жизнь. Хуже того, беглого взгляда на Ричарда хватило, чтобы понять – он не дышит. Сперва она подумала, что он задержал дыхание, чтобы сконцентрироваться. Но тогда он должен был откликнуться на ее крики или отреагировать на атаку Гли. Группа высоких, покрытых слизью существ замедлилась, встревоженная ползущими к ним змеями. Первые несколько Гли, а потом и все остальные, остановились. Кажется, они не боялись змей, но количество и поведение присмыкающихся их озадачило. Когда Гли остановились, первые змеи оказались достаточно близко, чтобы напасть. Они поднялись, подавшись телом вперед, и откинули головы с широко раскрытыми челюстями. А затем стремительно атаковали. Все больше змей приближались к Гли и бросались на хищников. Клыки погружались в мягкую темную плоть. Гадюки кусали врагов за лодыжки, за ноги, а те, кто был крупнее, дотягивались до рук и стройных мускулистых торсов. Когда гадюки впивались клыками в Гли, то не отпускали, чтобы ударить снова, а продолжали сжимать челюсти, изливая в жертву свой яд. Гли, которые сперва растерялись, а потом насторожились, теперь впали в ужас. На каждом из них висело по дюжине змей, и их число все увеличивалось. В считанные мгновения все они оказались опутаны извивающимися змеями. Руки Гли опустились под тяжестью впившихся в них гадюк. Хищники пытались отбиваться, но змеи не отпускали. Атакованные Гли тащили на себе весь змей, и все новые присмыкающиеся бросались на них. Длинные толстые змеи с пестрыми узорами коричневого, черного и рыжего цветов действовали иначе. Они обвивали ноги жертвы и постепенно обматывали ее тело, пока не добирались до груди и шеи. Обхватив темное склизкое тело, змея начинала ритмично сжиматься. Когда жертва делала вдох, змея усиливала хватку. Кэлен видела панику в больших блестящих глазах Гли. Третье веко моргало, пока хищники пытались дышать. С каждым выдохом Гли змея сжимала сильнее, не давая им вдохнуть полной грудью. Мощные змеи медленно душили свою добычу. Некоторые Гли с вцепившимися в них змеями начали исчезать, отступая в свой мир. Змеи, которые промахнулись мимо растворившейся в воздухе цели, падали на пол и тут же переключались на других хищников. Когда Гли уходили в свой мир, то забирали и висевших на себе змей. Другие были настолько напуганы атакующими гадюками, что не сообразили убежать. Они падали под весом змей и становились еще более легкой добычей. Гли вопили от боли и ужаса, колотя по гадюкам, стремившимся добраться до их лиц. Никто из вторгшихся Гли не остался невредимым. Змеи продолжали нападать, вонзая клыки в жертву, как только та оказывалась рядом. Когда исчезли последние Гли, которые были в состоянии уйти, Кэлен повернулась и рухнула на пол рядом с Ричардом. Она била кулаками по его груди. «Ричард! Ричард, вернись! Ты должен вернуться!» Ричард не ответил. Он выглядел безжизненным. Кэлен думала, что он собирался ступить на порог мира мертвых вместе с Викой. Но он явно делал другое. Должно быть, он допустил просчет и перешел границу мира мертвых. Или сделал это намеренно и теперь оказался в ловушке. «Шейла, помоги ему!» Кэлен увидела, как Шейла, вместо того, чтобы ответить на ее призыв, осела на пол. Ведьма почти теряла сознание от истощения. Кажется, она потратила все силы на заклинание призыва змей. «Так-так, змеи, значит?» – раздался грубый голос за спиной Кэлен. «Кажется, ведьмы и правда обожают змей». Кэлен повернулась на знакомый жуткий голос. Мичик протянул руку к извивающейся массе змей на полу. Большая белая гадюка обвилась вокруг его руки, скользнула вверх и улеглась на плечах. Он нежно погладил змею по голове. Та пробовала воздух языком и, казалось, была довольна новым хозяином. Мичик небрежно махнул рукой, и сотни змей возле его ног начали исчезать. Он снял с плеч гадюку и опустил ее на пол. Та поползла, а потом тоже исчезла. Кэлен крепче сжала рукоять меча, хотя прекрасно помнила, что оружие не помогло Ричарду. Если он не смог применить меч против ведьмака, то и ей не удастся добиться большего. И все же она ощущала себя увереннее с оружием в руках. Ладонью она чувствовала слово «истина». Это напоминало ей обо всем, через что они с Ричардом прошли с момента встречи в лесах Хартланда. И все из-за Даркина Рала. А теперь она столкнулась с одним из его приспешников. Словно сам Даркин тянулся к ним из могилы, продолжая преследовать. Как и Даркин Рал, ведьмак обладал некими силами, которые противостояли мощи меча. Она помнила, как Зед говорил, что меч бесполезен против Даркина Рала. Но меч – все, что у нее было, если не считать прикосновения исповедницы. Мало того, что ведьмак держался на расстоянии, так еще и довольно рискованно пытаться воздействовать на того, с чьими способностями она еще не сталкивалась. Изредка попадались люди, на которых ее сила не действовала. Или же производила непредсказуемый эффект. Мичик мог быть одним из них. Но если придется, она попробует. Она начала двигаться по кругу, подходя к Мичику слева, чтобы отвлечь его внимание от Ричарда, Шейлы и Мортсит, которые без сознания лежали на полу. Шейла применила против Гли все свои способности, и это совершенно ее истощило. Кэлен прекрасно понимала состояние колдуньи. Когда она использовала силу исповедницы, ей тоже требовалось время восстановиться. Она не знала, что с Ричардом, и это крайне ее беспокоило. Она осталась единственной защитой для остальных и оказалась один на один с этим безумцем. Судя по его взгляду, он явно наслаждался, что застал ее одну. Она медленно двигалась в сторону, высматривая возможность, чтобы обрушить на него свою силу. Она беспокоилась, что Мичик мог как-то повлиять на состояние остальных. Слишком свежими были воспоминания о собственной беспомощности, когда он собирался заживо содрать с нее кожу. Сейчас она чувствовала себя одинокой и уязвимой. «Снова с мечом?» Мичик, забавляясь, выгнул бровь. «Думаешь, ты обращаешься с клинком лучше, чем твой муж? Что ж, давай посмотрим». Он топнул ногой ей навстречу, притворяясь, что собирается броситься на нее. Кэлен ни на миллиметр не отступила и сделала выпад мечом, надеясь застать ведьмака врасплох. Она не знала, сработает ли против него магия меча, но острый как бритва клинок был грозен и сам по себе. Мичик легко уклонился. Осторожность не дала ей двинуться вперед и атаковать снова. Он угрожающе улыбнулся. «А-а-а, да ты боец. Хорошо. Обожаю свежевать бойцов». Он указал на трупы позади. «Какое удовольствие видеть, когда они осознают свою беспомощность. Я люблю смотреть в их глаза, когда они понимают, что не будет ни остановки, ни спасения». Кэлен не было нужды представлять этот ужас. Она была на их месте. Ей не терпелось прикончить этого монстра. Она держала меч острием вверх и ощущала силу клинка, поющую в каждой клеточке тела. Меч хотел крови ведьмака, но Кэлен жаждала еще сильнее. Она решила, что когда Мичик пойдет на нее, то она попробует пронзить его или использовать свою силу. Ее беспокоило другое. Он знал, что она исповедница. Но это ничуть его не волновало. Если меч и ее сила не смогут его остановить, она все равно не сдастся без боя. Заставив себя посмотреть в его жестокие глаза, она заметила, что его лицо выглядит иначе. Форма изменилась. Черты были все такими же грубыми и громоздкими. Но область возле левого уха и челюсти казалась еще толще. В складках уха она разглядела следы крови. Кажется, он вытер кровь, которой была измазана вся левая сторона его лица. Его грязные белые одежды были запятнаны свежей кровью возле воротника, словно она стекала сверху. Это была не кровь жертвы, а его собственная. Должно быть, он получил эту травму, когда Ричард ударил его ногой по голове. Она задумалась, как сильно он ранен. Удар по голове, если нанести его в правильное место и установить жесткий контакт, мог сломать нижнюю челюсть. Теперь понятно, почему речь Мичика была немного невнятной и почему он пропал на какое-то время. Возможно, он где-то спрятался, чтобы оправиться от ран при помощи магии. Хотя ведьмак пытался не показывать этого, она видела по его выставленному вперед плечу, что ему больно. Она поняла, у нее есть шанс. Но с другой стороны, раненое животное становилось опаснее, а Мичик определенно был животным. Мичик и Кэлен глядели друг на друга и медленно кружили, словно связанные невидимой нитью. Кажется, Мичика развлекал этот танец. Он ждал, пока она сделает первый шаг или совершит ошибку, и тогда он сокрушит ее. А может, он просто наслаждался игрой. Они медленно двигались в унисон, и взгляд его темных прищуренных глаз был самым жутким на свете. Но Кэлен видела его настороженность. Она надеялась, что Ричарду удалось ранить мужчину сильнее, чем она предполагала. На нее давил груз ответственности. Она защищала не только свою жизнь, но и жизни близнецов, а также всех остальных. Если она что-то предпримет, и это обернется ошибкой, все они умрут. Пока она и Мичик смотрели друг на друга, выжидая момент для удара, она решила, что будет действовать, если он откроется. Затем его взгляд скользнул вниз. Что-то привлекло его внимание. В пугающем взгляде появился намек на замешательство. Кэлен тоже посмотрела вниз, но не заметила ничего необычного. «Увидел то, что тебе не нравится?» – спросила она. «Думаешь о том, как этот меч может тебя разорбить?» Он склонил голову, оценивающе глядя на нее. «Вижу, тебе удалось исцелить свои раны, пока я отсутствовал». Он выгнул бровь. «Я скоро исправлю это, и ты выкричишь все свои легкие. Но никто, кроме мужа, тебя не услышит. И никто не поможет». «Ее раны?» Посмотрев вниз, она поняла. Полупротивостояние. Она не заметила, что ее запястья больше не изрезаны наручниками и не кровоточат. Они были исцелены и выглядели так, будто раны вовсе не было. Она подняла руку и ощупала левую сторону лица. Теперь оно не было избитым и опухшим. Пульсирующая боль исчезла. Порез на шее тоже исчез. Не сводя с нее глаз, Мечик указал на трупы без кожи, висевшие за его спиной. «Как видишь, у меня талант. Настало время его продемонстрировать». Кэлен краем глаза заметила движение. Обнаженная Вика с Эйджелом в зубах и кинжалом в руке сорвалась на бег. Она была воплощением мускулистой ярости. В последний момент она вонзила кинжал в бок Мичика, застав того врасплох. Кэлен думала, что Мортсит воспользуется зажатым в зубах Эйджелом, но, видимо, ей хотелось ранить его так же, как он ее. Он издал ужасный вопль боли и удивления, отстраняясь, чтобы избежать ее клинка. Мичик крутился, изворачивался и отступал, пока Вика безуспешно пыталась ранить его еще раз. Он зажимал рану рукой, и по грязно-белому балахону расползались красные пятна. Затем он заметил то, что видела Кэлен. В это было трудно поверить, но Вика полностью исцелилась. На ней не было ни клочка одежды, и Кэлен прекрасно видела, что на ее теле совершенно нет ран. Безупречная кожа на ее животе словно никогда не была даже поцарапана. Торопясь броситься на Мичика, Вика успела лишь выхватить свой кинжал из ножен на кожаной форме. Она закричала от ярости, снова прыгая на него и пытаясь воткнуть свое оружие. Но босые ноги скользили по крови глины на полу. Упав, она тут же поднялась. Ведьмак двигался быстрее, чем Кэлен ожидала от такого крупного мужчины. Он дважды крутанулся, а Вика, поскальзываясь, промахнулась. Хотя он не позволил Вике достать его снова, первый удар попал в цель. Из-за комплекции Мичика Кэлен подозревала, что нож прорезал лишь жир и мышцы и не дошел до внутренних органов. Вика определенно метила в почку. Если бы она попала, то остановила бы ведьмака или замедлила настолько, чтобы суметь его прикончить. Он явно испытывал боль, но все еще держался на ногах. Увидев возможность атаковать раненого Мичика, Кэлен яростно завопила, чтобы его напугать, и кинулась на него с мечом наперевес. Даже если магия не сработает, острый клинок сделает свое дело. В другой ситуации Кэлен сомневалась бы, что Мичика можно убить мечом Ричарда, но Вика уже вонзила в него свой нож и определенно его ранила. За спиной Вики замаячила красная кожаная форма, когда остальные Мортсит бросились на помощь. Мичик одной рукой зажимал рану, а второй отчаянно размахивал, словно поднимая перед собой завесу. Когда его рука пошла вверх, стеклянные сферы резко потускнели. А затем в быстро гаснущем свете появились кошмарные существа, теснившиеся друг к другу. Твари с жадной яростью бросились на людей. Они были родом из детских кошмаров. Крупнее человека, с покрытыми венами кожистыми крыльями, как у летучих мышей. Они расправляли крылья и хлопали ими. На первом суставе был большой изогнутый коготь, который царапал воздух, когда создания взмахивали наполовину сложенными крыльями, стремясь схватить Кэлен или одну из Мортсит. Бледная сморщенная кожа, покрытая язвами, была лишена волос. Кое-где плоть гнила, обнажая липкую зеленую слизь и волокнистые ткани. Словно это было влажное, разлагающееся мясо трупа. Твари скользили над самым полом, хлопая крыльями, чтобы обхватить свою добычу. Оказавшись ближе, они раскрыли огромные пасти, полные зубов. Они зарычали, раскрыв челюсти так широко, что кожа на мордах исказилась и растянулась. Через прорехи в плоти виднелись разлагающиеся сухожилия, кости челюсти и скулы. Плоть висела лохмотьями, разорвавшись от того, что пасти открылись еще шире. Твари хотели впиться зубами в Кэлен и других. Кэлен и Мортсид продолжали отступать, пытаясь не попасться к гротескным созданиям, которые выбегали из сгущающейся тьмы. Комнату наполнял оглушительный вой. В угасающем свете Кэлен увидела, что создания разные. Крылья были не у всех. У некоторых вместо крыльев были длинные костлявые руки. На бегу они царапали воздух тонкими пальцами. У кого-то был поврежден череп, а через зиявшие дыры проглядывал гниющий мозг. Кости других существ были едва прикрыты клочками кожи. Их суставы разваливались и распадались от усилий, когда они прыгали в воздух. Были тут и другие твари с длинными нескладными конечностями. Они боком ползли по полу, подныривая под крылатых существ. Кто-то неуверенно шагал на задеревеневших конечностях. Пасти почти всех были неестественно широко открыты, словно они намеревались разом проглотить Кэлен и остальных. Это было сборище невообразимых монстров. Никто из них не был существом мира жизни. И все же Кэлен где-то уже видела их. Настоящая армия монстров неслась на нее, хлопая кожистыми крыльями, выставив хищные когти и оскалив клыки. Мортсид кинулись к ней на помощь, но Кэлен взмахнула мечом, рубя монстров. Клинок словно разорвал их на части, вместо того, чтобы резать плоть. Тела распадались, будто состояли из рыхлой грязи и пыли. Куски плоти и костей летели во все стороны, пока она со всей возможной скоростью размахивала мечом. Темнота сгущалась так быстро, что Кэлен уже почти не видела женщин, сражавшихся рядом с ней. Но зато видела светящиеся красные глаза все новых тварей. Она делала быстрые, мощные взмахи мечом, зная, что если остановится, то ее сметут. Но сколько бы врагов она ни уничтожила, их становилось все больше. Через несколько ужасных секунд после начала боя в комнате воцарилась кромешная тьма, наполненная жуткими злобными воплями и хриплыми визгами. Кэлен ориентировалась на крики. Она с разворота взмахнула мечом, когда услышала, что твари пытаются зайти ей за спину. Ей оставалось лишь сражаться. Темнота была такой густой, что красное свечение глаз тоже померкло. И Кэлен уже не могла понять, в какой стороне противник. В отчаянии она продолжала рубить мечом, надеясь, что Мортсид достаточно далеко, чтобы не попасть под удар. Каждый раз, когда клинок натыкался на монстра, она ощущала сопротивление, и в нее летели осколки костей и вонючие влажные ошметки. Когда она уже утратила всякую надежду, воздух словно взорвался. Комната наполнилась пламенем, которое извивалось, кружилось и вертелось, словно огонь в доменной печи. Оно было таким ярким, что Кэлен пришлось зажмуриться и прикрыть лицо рукой, отвернувшись от ослепительного света и сильного жара. Она испугалась, что пламя поглотит ее. Но вместо этого языки огня исчезли, не успев ее обжечь. Даже волосы нисколько не обгорели. Когда комната снова погрузилась в темноту, в воздухе остался вихрь горячих углей, которые замедлялись и оседали на каменный пол, угасая. В слабом свете этих углей Кэлен увидела неподалеку Мортсид, которые, как и она, выставили перед собой оружие. Когда все угли погасли, наступила абсолютная темнота и мертвая тишина. Но через несколько секунд световые сферы по периметру комнаты начали медленно разгораться. В тусклом зеленоватом свете Кэлен увидела, что трупы по-прежнему свисают с потолка. Она думала, что их разорвут в клочья хищные существа или спалит дотла огонь. Но они выглядели невредимыми. Видимо, твари пришли только за живыми, а вспышка огня была слишком короткой, чтобы поглотить тела. Но огонь спалил монстров, превратив их в пепел. Воздух был пропитан запахом серы. «Что за твари?» задыхаясь, прошептала Вейл. Кэлен знала ответ, но боялась произнести его вслух. «Куда он делся?» сердито спросила Рика. Она и остальные Мортситы разбежались по комнате, ища среди леса тел ведьмака. Кассия упала на пол, чтобы заглянуть под висевшие трупы. Вдруг Мичик прячется за одним из них. Наконец она рывком поднялась. «Его нигде не видно». Подбежавшая Шейла остановилась рядом с Кэлен, намереваясь ее защитить. «Да что это за монстры такие?» – спросила Нида, пытаясь отдышаться. «У меня бывали кошмары, но они и близко не были такими жуткими». Шейла искоса взглянула на Кэлен. «Я могу призвать только змей, а ведьмак, похоже, способен призывать демонов». «Демонов? Из преисподней?» Нида покачала головой. «Быть не может. Я уже видела таких существ», – сказала Кэлен. Нида недоверчиво на нее посмотрела. «Где?» «В мире мертвых», – обеспокоенным тоном сообщила Кэлен. «Ты серьезно?» – поинтересовалась Шейла. Все смотрели на Кэлен, ожидая услышать объяснение. «Их называют пожирателями душ». «Пожиратели душ?» – воскликнула Бердина. «Как Мичик мог призвать в мир жизни демонов преисподней?» Она указала на пол. «И что с ними произошло? Их словно взорвали и сожгли дотла». «Понятия не имею», – сказала Кэлен. «Но, судя по запаху серы, Мичик приоткрыл завесу достаточно, чтобы притащить в наш мир этих тварей и заставить их выполнять его приказания». «Сейчас это не важно, их больше нет». Вика схватила Кэлен за руку. «Мы должны помочь магистру Ралу. Он исцелил всех нас, и мы должны помочь ему». Еще раз быстро осмотрев комнату и убедившись, что Мичика нигде нет, они пришли к выводу, что ведьмак не собирается нападать. Кэлен бросилась к Ричарду и упала возле него на колени, чтобы посмотреть, не начал ли он дышать. Она встревожилась, когда не обнаружила ни дыхания, ни пульса. «Ричард!» Она ударила кулаком его по груди. «Ричард!» Шейла склонилась над ним, положила ладонь ему на лоб и закрыла свои глаза. Некоторое время она молчала. Колдунья отдернула руку, словно обожгла пальцы. Когда она посмотрела на Кэлен, в ее глазах плескался ужас. «Он ушел!» Мордсид ошеломленно уставились на нее. «Он не ушел!» – настойчиво сказала Кэлен. «Ему просто нужна наша помощь, чтобы найти путь обратно!» Шейла недоверчиво вскинула брови. «Вернуться из мертвых? Как мы можем ему помочь? Он не мертв!» Кэлен подавила нарастающую панику, когда в ее разуме промелькнуло видение детей, которые никогда не знали отца. «Он просто потерялся!» Шейла с беспокойством посмотрела на Мордсид, а потом перевела взгляд на Кэлен. «И как ты предлагаешь вернуть его?» Кэлен прижала ко лбу кончики пальцев, отчаянно перебирая воспоминания и знания о подземном мире, пытаясь придумать способ вернуть Ричарда. Она упорно отказывалась верить в окончательность его смерти, просто не могла себе этого позволить. Но несмотря на уверенность в том, что его еще можно вернуть, она понимала, что окно возможности, если оно вообще существовало, быстро закрывалось. Наконец, она подняла голову и посмотрела на обращенные к ней лица. «Закон девяток. Ричард сказал, что закон девяток инициирует магию». Шейла воздела руки. «И как это должно нам помочь? Он теперь в руках добрых духов. Наша магия уже не сможет до него дотянуться». «Но в эти драгоценные минуты у него еще есть связь с нашим миром». Кэлен махнула рукой. «Встаньте вокруг него. Шейла, сядь с другой стороны и возьми Ричарда за руку. Я буду с этой стороны». Она торопливо поманила Мордсид к себе. «Остальные опуститесь на колени, возьмитесь за руки и замкните круг между мной и Шейлой. Мы должны образовать связь с Ричардом». Хотя женщины не понимали, чего хочет добиться Кэлен, они собрались вокруг Ричарда и взялись за руки. Они выглядели смущенными и надеялись, что Кэлен знает некое тайное решение, которое никто из них не может вообразить. «Все должны склонить головы и закрыть глаза», – сказала им Кэлен. Вейл нетерпеливо подалась вперед. «А потом?» «А потом думать о Ричарде. Думайте о том, как сильно мы хотим его вернуть, как сильно в нем нуждаемся». Мордсид недоверчиво переглянулись. Кэлен пришла в голову мысль. Она высвободила свою руку и взяла меч истины. Вложив оружие в ладонь Ричарда, она переплела свои пальцы с пальцами мужа, сомкнув их на рукояти меча. Слово «истина» прижалось к ее ладони, а надпись на другой стороне рукояти вжалась в ладонь Ричарда. Это физическое ощущение было хорошо знакомо им обоим. Меч истины был древним оружием, наделенным непостижимой магией. Она надеялась, что магия тоже поможет Ричарду отыскать путь назад. По щекам Вики струились слезы, пока она смотрела, как Кэлен пристраивает меч. «Если мы не вернем его, я никогда себя не прощу. Он поступил так ради меня, пошел за мной. Я просила его этого не делать. Но он поступил по-своему. Лучше бы Митчик убил меня, а магистр Рал не делал того, что сделал. И был бы сейчас живой с вами. Он был бы в этом мире». «Нет, не был бы», – сказала Кэлен. Мортсид была безутешна, раз позволяла себе такое проявление эмоций. «Никого из нас не было бы в этом мире. Все мы погибли бы». Вика вытерла слезы со щек. «Почему это?» «Когда Ричард обнаружил, что Митчик забрал тебя и что он находится в Народном дворце, то захотел вызволить тебя. Кроме того, как лорд Рал, он не мог позволить ведьмаку остаться здесь, когда мы уйдем в замок. Ты лучше остальных знаешь, на что способен Митчик. Он был предан Даркину Ралу и ненавидит Ричарда за то, что он стал магистром. Амбиции Митчика безграничны. Трудно сказать, на что он пойдет, но мы точно знаем. Он постарается уничтожить все то, за что мы боролись. У него хватит сил погубить все, что нелегко нам далось. Мы обязаны были пойти за этим монстром. Да, Ричард хотел спасти тебя, но он пошел бы за Митчиком, даже если бы ты была уже мертва. Он должен был. Мы спустились в логово ведьмака, но тот сумел нас пленить. Это не твоя вина. Ричард все равно встретился бы с Митчиком. От тебя это не зависело. Да, но если бы я уже умерла, то не смогла бы спасти нас. Кэлен покачала головой. Разве не понимаешь? Все мы были бы схвачены, независимо от того, жива ты или нет. Но ты смогла отвлечь Митчика, когда он уже начал сдирать с меня кожу. Ты дала Ричарду время, чтобы справиться с ведьмаком. Вика, ты спасла нас. Кэлен права, сказала Шейла. Думаю, дело в законе девяток, о котором он нам рассказывал. Закон изменил исход событий. Вдевятером мы повлияли на то, что могло бы случиться. Кэлен наклонилась к расстроенной Мортсид. Вот почему Ричард вернулся за тобой. Ты нужна нам. Твоя жизнь важна для всех нас. Мы нуждаемся друг в друге. Вдевятером мы сильны. Полагаю, он собирался остановиться на пороге подземного мира, чтобы тебе помочь, но по некой причине пересек черту. Он пошел за мной, сказала Вика, глотая слезы. Вот почему он пересек завесу, чтобы исцелить меня. Кэлен торопливо кивнула. Он спас тебя по веской причине, а теперь мы спасем его. Как? Настойчиво спросила Шейла, горячо желавшая верить, что это сработает. Он пересек завесу. Все мы знаем, что это значит. Смерть есть смерть. Как же ты предлагаешь вернуть его из мертвых? Мертвый не всегда мертв, в том смысле, как ты думаешь. Кэлен стиснула зубы, боясь поддаться мыслям об окончательной смерти. Ричард не мертв. Еще нет, не окончательно. Он уже делал это прежде и сейчас просто потерялся. В подземном мире нет ощущения направленности или расстояния. Он бесконечен во всех направлениях. Сейчас, когда Ричард сделал то, что собирался, он будет пытаться вернуться к нам. Но ему нужен свет наших душ, чтобы отыскать дорогу. Но как он увидит наши души, если мы находимся по другую сторону завесы? Спросила Шейла. Ричард сказал, что закон девяток призывает очень мощную магию. Шейла совсем не выглядела удовлетворенной ответом. Но как? Довольно. Мы тратим драгоценное время, которое у нас еще пока есть. Склоните головы, приказала Кэлен, утратив терпение. Покажите ему дорогу назад, пока он не оказался слишком далеко. Бердина обеспокоенно глянула на Ричарда. Еще не поздно? Делайте, как я сказала, рявкнула Кэлен, и страх придал силы ее голосу. Немедленно думайте о Ричарде. О том, как много он значит для каждой из вас. О том, как сильно он нам нужен. Мы должны показать ему свет наших жизней на этой стороне, чтобы провести его через завесу. Он – последнее звено закона девяток, девятый из нас. Он – магистр Рал, с которым нас связывают узы. Используйте это. Рика, Нида, Кассия, Вейл, Бердина, Вика. Вы все бывали на пороге смерти. Если можете, ступите на него снова, чтобы мы оказались ближе к миру мертвых. Когда Кэлен убедилась, что все последовали ее распоряжениям, то склонила голову. Она не позволяла себе бояться. Ричард увидит свет их душ по другую сторону завесы, и это поможет ему вернуться. Она знала, что поможет. Перед тем, как она погрузилась в воспоминания о другом мире, Ее уколол страх, что Мичик объявится и, застав в уязвимом положении, прирежет их всех. В завешенной трупами комнате стояла мертвая тишина. Кэлен призвала воспоминания о подземном мире и подумала о своей любви к Ричарду, отцу ее двоих детей. «Троих!» – тут же поправила она себя. Один из них так и не родился, но близнецы росли в ее утробе. Затем она вспомнила, как в первый раз встала перед ним на колени и поклялась защищать ценой своей жизни. Она первая поклялась ему в преданности. Ее дыхание, как и дыхание остальных, замедлилось и почти остановилось.